Или случайный перебор этих пространств не такой уж и случайный, настороженно заметил Кайнет, поглядывая на компас магической энергии, но тот оставался неподвижен. В правой руке маг вместо обычной палочки держал жезл для трансфигурации, как более мощный мистический знак из своего арсенала, пускай и не такой универсальный. И мы за полгода с лишним этого ни разу не заметили, вот прям никто, удивилась Крауч. Что-то мне очень не верится. В любом случае, задерживаться тут не стоит, произнес уверенным тоном Поттер, шагая по мосту с палочкой в руке. Прятать тут что-либо просто негде, а вниз мы без метел не доберемся, да и весь этот лес, наверняка иллюзия, как и местное небо. Я могла бы спрыгнуть вниз без особых проблем, спокойно отметила Грейнджер, стоя у пролома в полотне моста, словно оставленным попаданием камня из требушета. Проверить, реальны ли они, а подняться наверх сама потом сможешь, поинтересовался Уизли. Что-то кажется мне, летать пока еще даже ты не научилась. Не будем терять время, прервал их Поттер. Мне тоже почему-то не нравится это место. Дверь на другой стороне моста привела их в выглядящий почти новым и нетронутым класс, где, судя по картинам на стенах, предполагалось изучать уход за магическими животными. Кайнет даже не стал бы исключать, что это помещение оказалось на изнанке замка уже в последние лет 40-50. Ни Хагрид, ни его предшественник не были большими любителями бдений за книгами и изучения отвлеченной теории, предпочитая ей практику и уроки на свежем воздухе в любую погоду и в любое время года. Замок вполне мог и здесь довольно быстро вернуть себе то, что годами стоит и пылится без какой-либо пользы. Данной версии подыгрывал и тот факт, что в классе даже после тщательных поисков не нашлось абсолютно ничего интересного. Столы, шкафы, полки, все это пустовало. Ни книг, ни зелий, ни мистических знаков, даже обычных для этих замкнутых пространств выброшенных и сломанных вещей совсем нет. Тем больше было удивление мага, когда следующая дверь открылась в темный осенний лес, и уже после пары шагов стрелка его компаса засветилась и четко указала направление. Впереди либо находился достаточно мощный артефакт, либо сильная мифическая тварь, которая не откажется разнообразить свое меню недоучившимися волшебниками. «Здесь что-то есть», — предупредил он остальных, жезлом указав направление. «Стоит ждать неприятностей, их всегда стоит ждать. Идем вперед», — уже привычно скомандовал Поттер всем, затем перешел к указаниям отдельных позиций для трех отрядов, на которые привычно была разбита группа из дюжины волшебников и ведьм. Двигаться вперед одной толпой было бы не слишком разумно, это они запомнили еще в самый первый раз. Небо здесь было затянуто фиолетовыми грозовыми тучами, но света хватало, чтобы пробираться между деревьев и кустов, не зажигая огней. Уже через пару минут студенты вышли к большой поляне с высохшей и пожелтевшей травой, слева виднелся просвет между старыми деревьями, вероятно, ведущий дальше, а справа оказался почти круглый пруд с неподвижной темной водой. Грейнджер, даже не раздумывая, навела шпагу на берег, Поттер проделал то же самое со своей палочкой, такая синхронность у многих вызвала удивление, а Тейлор и Саймон тоже взяли водную гладь на прицел, просто повторяя за старшими. Кайнет не чувствовал в воде энергии смерти, как в озере внутри тайника Ридбла, но тоже старался не выпускать пруд из поля зрения, осматриваясь вокруг. Пока они втроем отвлеклись, ожидая появления противника из-под воды, внимание остальных притянуло нечто иное. На противоположной стороне поляны обнаружился слегка поросший мхом широкий пень, словно оставленный от срубленной секвойи, а на нем в небольшом углублении лежал старинного вида серебряный обруч, украшенный россыпью мелких прозрачных алмазов. Пропустить такую вещь было бы невозможно. «Диадема Равины!» Буквально подскочив на месте, воскликнула Лавгуд, которая мгновенно опознала артефакт. Хотя все они постоянно видели его мраморную копию в гостиной на статуе первой главы воронов, но уже через пару недель даже первокурсниками воспринимали ее просто частью знакомого интерьера. Мало кто тратил время, чтобы разглядывать изваяние леди Ривенкла во всех деталях, но Луна и была таким исключением, совсем как настоящая. А может, она и есть настоящая? Ведьма почти бегом бросилась вперед, на ходу пытаясь достать из-под мантии аппарат для колдографии. Пройти мимо такой редкости было невозможно, тем более эта вещь могла в самом деле принадлежать мудрейшей основательнице их факультета, а не просто одному из великих волшебников прошлого. Скромная и изящно выглядящая диадема словно притягивала и звала ее к себе. «Луна, стой!» Первой от этого транса опомнилась Эмбер, попыталась перехватить ее за руку, но не успела. Ученики неуверенно переглянулись. Несколько человек решили направиться вслед за пятикурсницей. Ряды смешались. Грингер нахмурилась, даже медленно подняла свободную руку, чтобы использовать парализующее заклинание. Но она тоже опоздала. Конфундус. Едва различимая серая вспышка заставила Луну ошеломленно замереть на месте в полудюжине шагов от диадемы. Затем ее силой развернула на месте лицом к остальной группе, после чего спало заклинание невидимости, открывая взглядом высокого седого волшебника в черном. Карбан Яксли левой рукой бесцеремонно схватил Лавгуд за шею и закрылся девчонкой от возможного удара, но этого ему было мало. Выставив палочку перед собой, он быстро произнес: «Противо, без глупостей, отбросы, если хотите получить ее назад живой, и ты тоже не вздумай дергаться, чокнутая». Энергии он не пожалел, серебристый барьер, который пожиратель смерти поддерживал, был полупрозрачным, чтобы сбить такой понадобится несколько не самых слабых заклинаний подряд. Для большей убедительности своих слов волшебник зажег огонь над указательным пальцем левой руки почти под подбородком у Луны, без палочки, без слов, так что намек был совершенно очевиден. С его опытом создать в ладони вспышку пламени он успеет в любой момент. «Ты здесь один», — без эмоций произнесла Грейджер, качнув шпагой перед собой. Краем глаза Кайнет увидел, как одновременно с ее движением задрожала вода в пруду, подняв мелкие волны, а абсолютно безразличный тон не оставлял сомнений, что как только представится момент, бить по темному волшебнику девушка будет сразу насмерть. «Нет, грязнокровка, идиот здесь отнюдь не я». Превосходство и презрение в голосе Карбана плохо вязалось с его неподвижной позой и непрерывно поддерживаемым антимагическим щитом. «Да, если дезиллюминационные чары могут скрыть одного человека, почему не спрятать под ними дюжину?» Рядом с Яксли начали появляться и другие люди и нелюди. Волшебник и ведьма в одинаковых балахонах и масках пожирателей смерти, сразу не определить, насколько они могут быть опасны. Три вампира, два оборотня, пара бандитского вида маглов, один черный с ружьем в руках, а другой с внешностью типичного шотландца из рабочих кварталов, вооруженный пистолетом, роднило их помимо дешевой уличной одежды отсутствие малейших следов мысли на лицах. Последними появились две девчонки в слизеринской форме, стоящие с краю от всей этой группы. «Флора, Гестия», — ошарашенно переспросила Юфимия, узнав их, только и смогла, что выпалить. «Но зачем, или это империя, мы все сделали сами, просто с нас хватит», — вдруг с ненавистью выпалила одна из них. Кайнет так и не научился различать двух сестер, никогда не было необходимости. «Хватит всем уже врать и притворяться. Дядю Амикуса убила не Беллатрикс», — уверенно заявила вторая и указала палочкой на Грингер. «К чему бы, если они были на одной стороне? Его убрали именно из-за ваших школьных игр в войну. Или предатель Малфой, или грязнокровка. Может, даже объединились ради этого, чтобы никто не мешал играть друг с другом, а не драться всерьез, как он хотел. Человек с принципами всегда будет всем мешать. Какая чушь!» — возмутилась Тейлор прежде, чем Грингер успела что-то им сказать. «У вас во всем на свете грязнокровки виноваты, чертовы нацисты. Что вам всем нужно, Яксли?» — торопливо произнес Поттер, пока взаимные оскорбления не успели перейти в обмен заклинаниями. «Диадема уже и так была у вас, ты», — ответ был прост и лаконичен. Волшебник презрительно добавил: «Один проклятый полукровка в обмен на жизнь другой. Ты пойдешь с нами, тогда девчонка остается здесь». Встречное предложение. «Адское пламя», — вдруг произнес несложную арию Гриффиндорец и махнул палочкой. Над его мистическим знаком вспыхнул подвижный, словно живущий своей странной жизнью, шар из зеленого огня. Было видно, что Поттеру тяжело удерживать кружащуюся сферу на одном месте, но он все-таки продолжил говорить, четко направив палочку в сторону Кристража. «Вы отпускаете ее, я не превращаю в пепел эту вещь. Если вы вернетесь без диадемы к своему маньяку, вам Круциатус покажется всего лишь легкой поркой. Да вы и сами это знаете не хуже меня. Ты думаешь, что можешь диктовать тут условия, малыш?» — буквально прорычал один из оборотней. Высокий, с длинными спутанными волосами, уже наполовину седыми, одетый в какие-то обноски, он напоминал колдографию на разыскных листах Фенрира Грейбека, который Кайнет изучил среди прочих. «А ты думаешь, что он научился прощать подручным такие ошибки?» — огрызнулся Поттер. Он был уверен, что Волдеморт поступит с ними именно так. «Они все смертники», — вдруг произнес Маковой. Кайнет увидел, что Чарльз свободной рукой держится за голову, при этом вглядываясь в лица людей напротив и продолжая быстро бормотать, должно быть, озвучивая их мысли. Отправили, кого не жалко, остальные заняты чем-то другим, важным. Не было гарантий, что Крау смогут пробраться наизнанку. Не было гарантий, что даже с точной инструкцией смогут открыть отсюда портал в нужное время в нужном месте. Не было гарантий, что здесь уже не встретит директор и Авроры. Терять им всем сейчас нечего. Маг быстро перевел взгляд на боящуюся пошевелиться Лавгуд. В другой ситуации она была бы рада узнать, что еще одна ее теория оказалась близка к истине. Значит, с изнанки можно как-то установить сообщение с миром за границами школы, не говоря о возможности выстраивать маршрут через замкнутые пространства в нужном порядке. Добраться бы до инструкций, которые получили эти слизеринки, там наверняка немало интересного об этом месте. Вероятно, указания для них готовил Редб лично. Рад, что хотя бы кто-то понимает всю серьезность ситуации, презрительно протянул Яксли. Детям стоит иногда прощать глупость, так что я повторю свое предложение еще один раз, герой. Ты сам добровольно уходишь с нами. Я отпускаю девчонку, и так сомневаюсь, что отмою после нее руки. Кайнет понимал, что волшебник врет. Скорее всего, даже Поттер был не настолько наивен, чтобы этого не понимать. Волдеморту нужен еще один его крестраж и спаситель Британии, желательно еще живой, ведь из него получится отличный показательный пример для всех остальных. Дюжина прочих подростков в эту схему не вписываются. Их убьют здесь, где тела никогда не найдут, а мальчишка проживет немного дольше и будет очень сильно об этом жалеть. Вмешаться сейчас в полную силу, фактически, раскрыть себя, не вмешиваться, выжидать, рискнуть своей головой и гарантированно потерять несколько с таким трудом найденных учеников, уничтожить клуб, не говоря о том, что шансы в обозримом будущем добраться до Темного Лорда приблизятся к нулю. К тому же Яксли невольно вызывал у него все нарастающее раздражение и злость. Хотелось избавиться от него прямо здесь и сейчас, потом заняться остальным сбродом. «Хорошо, хорошо, давайте все не будем делать резких движений», торопливо произнес Кайнет, привлекая к себе внимание прежде, чем Поттер решит, хочет ли он изображать самоотверженного героя. «Никому здесь не нужно лишнего риска и проблем», добавил он, бросив жезл на траву перед собой. Удивленные и даже презрительные взгляды однокурсников проигнорировал, сейчас имелись более неотложные дела. Щит Яксли выдержит любую одиночную атаку из доступных пока что с его силами, потому придется избрать иной метод, который Арчибальду тоже был не по душе, но это будет единственным доступным шансом. Медленно потянулся за спину правой рукой и извлек из ножен кинжал с магической сердцевиной. Бросил следом. Проделывая это, маг использовал контроль ветра и эха, чтобы его голос услышали лишь стоящие рядом. «Тейлор, твоей задачей будет только спасение Лавгуд. Гринджер, на тебе обе Крау, если вообще хочешь оставить их в живых. Эмбер, Крауч, на вас остальные, никаких ограничений, нас они щадить не будут. Темпустрия», последнее он шепотом произнес вслух, приводя в движение школьный маховик и ускоряя собственное время в три раза. Когда кинжал воткнулся в землю, Кайнет нарочито неторопливо извлек из правого рукава плаща рукоять без лезвия и собрался левой рукой бросить ее к остальным мистическим знакам. Едва слышно произнес «Синум». Маленький пространственный карман раскрылся, он почувствовал, как что-то небольшое и жесткое скользит под собственным весом вдоль предплечья. Маг перехватил выпавший стволом вперед из того же рукава плаща глок, уже заряженный и готовый к стрельбе, быстро вскинул руку. Даже с ускорением времени у него будут всего доли секунды, чтобы опередить опытного волшебника, на лице которого брезгливость еще не успела смениться удивлением. Для окружающих полдесятка выстрелов почти слились в один громовой раскат, эхом отразившийся от деревьев. У Кайнетта не оставалось времени прицелиться, да и хорошим стрелком, способным с первой попытки навскидку попасть врагу между глаз за дюжину шагов, он сам бы не смог себя назвать. Пожиратель смерти возвышался над невысокой школьницей на полторы головы, кому-то более умелому хватило бы одного выстрела, чтобы решить эту проблему, но маг наоборот, успел лишь немного опустить пистолет. Пули без задержек прошли сквозь мощные антимагические барьеры и достигли цели. Две попали ведьме в живот, еще три поразили Яксли в бедро, в бок и в пах. Луна и Карбан рухнули на землю, истекая кровью, в таком состоянии колдовать никто из них уже не мог. Щит бессильно растаял в воздухе. Арчибальд, не теряя и секунды, взмахнул рукоятью в левой руке, молча задействуя магическую сердцевину внутри нее и создавая из магической энергии лезвие черного ключа. Одновременно он завершил арию, которую читал все это время и которую никто не услышал за выстрелами. Беллатор. Как только возникло знакомое присутствие Диармейда, маг прыгнул вперед, одновременно с нечеловеческой силой швырнул пистолет в лицо бандиту с дробовиком. В магазине еще оставалось полдесятка патронов, но инстинкты воина Фианны только мешали обращаться с подобным оружием правильно. Была идея перебросить пистолет Саймону, который знает, что и как с ним делать, но сейчас Керри будет не в том состоянии, чтобы действовать хладнокровно и распорядиться оставшимися боеприпасами как положено. Уже в воздухе Кайнет вскинул руку с кинжалом, большим пальцем зацепил тонкую цепочку темпорального артефакта и легко ее разорвал. Вздрогнул, словно от удара о стену, когда маховик резко остановился, но это было необходимо. Диссонанс между усиленной реакцией слуги и искажением времени был слишком велик, чтобы успеть адаптироваться к нему за эти несколько секунд. Он смог бы в таком состоянии бежать по прямой, и уже это проделывал раньше, но не сумел бы эффективно сражаться в окружении нескольких волшебников и нелюдей сразу. Преодолевая последние ярды до противника, маг попытался за счет навыка Диармейда охватить все поле боя вокруг, насколько позволяла нечеловеческая реакция слуги. Вампир и оборотни начали одновременно частично обращаться, быстро отращивая клыки и когти. Маглы же, напротив, двигались заторможенно. Империя никогда не способствовала скорости реакции и исполнительности подчиненных с его помощью марионеток. Не говоря о том, что одному из них удар глоком в лицо сломал нос и вызвал сотрясение. На другой стороне Поттер еще после первых выстрелов отправил сгусток зеленого пламени в диадему, но оно не разлилось во все стороны, а мгновенно подожгло дерево и закрутилось вокруг Кристража, словно вгрызаясь в зачарованный металл. Правда, теперь вся воля волшебника уходила на то, чтобы сдержать разрушительный огонь на одном месте, не выпустить из-под контроля, так что на многое с его стороны рассчитывать пока не стоит. Гринджер среагировала очень быстро, заранее тоже запустив свой маховик. Она взмахнула свободной рукой с алыми линиями на ладони, в воздухе вспыхнула цепочка белых рун, должно быть, чтобы не привлекать внимания, ногтями распорола кожу и начертила их на руке своей кровью, сменившаяся облаком мелкого града и жесткого снега, хлестнувшего по всем противникам. Она пыталась так выиграть время на удар. Не прекращая движения, ведьма очертила шпагой в другой руке круг и резко разрубила воздух по вертикали, указав острием в сторону ближайшего вампира. На вид та выглядела как самая обычная девушка лет 20, одетая по-магдловски. Но она на одних инстинктах уже дернулась к истекающим кровью Лавгут и Яксли. Гелидасангус. Выпалила шестикурница, с ее мистического знака сорвался переливающийся красно-синий луч и врезался в нежить. Затем Гринджер вскинула правую руку в сторону сестер Кэрроу и выкрикнула арию для создания щита. Противодуа. Рядом поставила свой барьер опомнившаяся Тейлор. Поле боя для него вновь сузилось до ближайших врагов, когда, сгруппировавшись в последний момент, Кайнет врезался в вампира, ударив коленом. С отчетливым хрустом костей нежить отшвырнула в сторону, но списывать тварь со счета еще было рано. Падая, маг успел полоснуть самым острием клинка через спину волшебника в маске, а свободной рукой ухватить одного из оборотней за плечо и увлечь за собой на землю. Сейчас от него не требовалось с гарантией убивать врагов, достаточно выиграть время, не дать им атаковать студентов, а дальше те должны бы справиться и сами. Перекатившись, маг в последний момент убрал голову от удара третьего вампира, перебросил оружие в правую руку и взмахнул им, одновременно поднимаясь на ноги. Созданный магией клинок срубил нежити когти почти до пальцев, а удар ногой отшвырнул на несколько шагов, сломав пару ребер. Экспульса. Противо. Конфринга. Депульса. Конфринга. Кайнет увидел, как Лангботтом сразу атаковал ведьму в маске, заставил защищаться и затем продолжил бить ударными и взрывными заклинаниями, быстро истощая ее барьер. Стоящий рядом с ним Уизли не стал сосредотачиваться на одной цели, а вместо этого сплошной серией выдал полторы дюжины обычных ступифаев по всем, заставив врагов тратить время на защиту или уклоняться. Почувствовав движение рядом, маг сделал шаг в сторону, пропустил рядом невидимое рубящее заклинание от пожирателя смерти, которое распороло полу плаща и ушло дальше, чтобы с яркой вспышкой врезаться в серебристый барьер, которым Маквей и Уизли вдвоем прикрывали занятого контролем заклинания Поттера и забывшего о любой осторожности Невилла. Не отвлекаясь на них, Кайнет ткнул острием черного ключа в бедро волшебнику в маске, нанеся неглубокую рану, сделал шаг вперед и ударил ладонью в грудь, отбрасывая человека в сторону. Резко присел, пропуская над головой удар от Грейбика, уже мало напоминавшего человека, сделал выпад в ответ, но тот с неожиданным проворством отдернул лапу, попытавшись при этом зацепить его когтями. Маг и оборотень отскочили в разные стороны, оценивая возможности друг друга. Может, полуволк и двигался медленнее, но инстинкты у него были ничуть не хуже. Противальтер. Ярко вспыхнул белым широкий барьер, создавшая его Грейджер шагнула вперед, выхватывая волшебную палочку правой рукой. Указала на неподвижно лежащую Лавгуд, произнеся арию. Мобиликорпус. Одним движением заставила подругу пролететь несколько ярдов, отправив в задние ряды к уже ожидающей с палочкой и зельями наготове Тейлор. Затем быстро развернулась и вскинула шпагу, уже окруженную потоками воды и пара. Остановила взгляд на еще живом Яксли, молча сделала резкий выпад. Двухфутовый шип из мутного льда пригвоздил волшебника к земле. Больше не глядя на него, она оценила оставшихся противников. Бандит, так и не выпустивший из рук пистолет, очевидно, был мертв. Эмбер создала несколько водяных хлыстов с ледяными остриями на конце, использовав любимый Мерфи для дуэльного клуба Аквапрокурация, а затем била ими во все стороны. Волшебники смогли выставить защиту, не люди увернуться, а могла закрыть не сумели, да не слишком и старались. Теперь Грейнджер могла не опасаться пуль, а против на удивление синхронных атак огнем и молниями от Флоры и Гестии ее барьер пока еще держался. Хорошо, что готовившие тех к этому заданию старшие товарищи хотя бы не успели обучить Слизерина Каваде. Противо, когда большой щит осыпался искрами, она с помощью палочки создала малый, развернув его под углом. Одна огненная вспышка отрикошетила в сторону, вторая взорвалась, не причинив вреда. В этот момент Грейнджер высунулась из-за барьера и вскинула руку с палочкой в сторону попытавшихся отскочить в разные стороны ведьмы и выкрикнула «Executed!». Белый всполох на мгновение почти ослепил всех вокруг, грохот поднял волны на пруду и сбил с деревьев листья. Кайнетту эффект больше всего напомнил любимые Левелином светошумовые гранаты, и одна из них словно взорвалась между двумя слизеринками, раскидав по земле. Обе пятикурсницы упали уже без сознания. Из носа и ушей у них шла кровь. Маг даже сумел вспомнить это заклинание, разработка министерства, применяется облевиторами и аврорами по большим группам увидевших то, чего не следовало маглов, когда на обычную процедуру нет времени, либо следы зачищаются с размахом и взрывами в духе ассоциаций магов. Чары вызывают контузию, галлюцинации, стирание нескольких последних дней или недель из памяти, в общем, все симптомы, после которых любые истории о призраках или драконах не стал бы слушать никто, кроме психиатра. Вспышка и грохот заставили Грейбика дернуться, Кайнет эту возможность упускать не собирался. Выпад по запястью оставил одну кисть бесполезной, разрез через всю грудь заставил врага зарычать, но он вышел неглубоким, а добивающий удар в горло оборотень вовсе отбил, врезав здоровой лапой по плоской стороне клинка и сбив его в сторону. Он учился быстро, не рискуя принимать магическое лезвие на когти, а неплохая регенерация и выносливость позволяли быстро затягивать неглубокие порезы. Глацетрия. Стоило дистанции между ними увеличиться, как закрывающаяся от Лангбаттома щитом ведьма из пожирателей попыталась воспользоваться моментом и помочь союзнику. Маг перекатился в сторону, замораживающее заклинание ушло мимо и обратило в лед небольшое дерево. Вскинул руку для броска, заставив противницу растягивать щиты в его сторону. В этот момент ее барьер разлетелся на части от удара целой колонны яркого пламени. Клэр себя не сдерживала. Первым делом она сожгла огненной сетью второго оборотня, слишком быстрым и опасным тот выглядел, потом всерьез поджарила отброшенного самым первым вампира, при этом случайно добив искалеченного магла с ружьем очередным потоком огня, а теперь решила помочь Лангбаттому. Барьер сумел погасить большую часть пламени, пожирательница смерти могла отделаться ожогами, но следом ударивший в грудь луч экспульса вызвал взрыв, на таком расстоянии не оставивший ей шансов. Перехватив удобнее так и не брошенный черный ключ, Кайнет в несколько быстрых взмахов оттеснил назад Грейбика, тому все-таки требовалось время, чтобы восстановить вторую лапу, этим нужно было воспользоваться. Но понимал это не только он, третий оставшийся вампир бросился на перерез, давая оборотню время. Этот продержался дольше прочих. Первая девушка так и осталась лежать с выражением изумления и страха там, где ее достало заклинание Грейнджер, заморозившее всю ее кровь. Второй, в которого маг врезался в начале, вылетел из общего строя, и ему там досталось сразу от всех. Всадил несколько заряженных пуль Саймон, добавил огнем Крауч, а затем с помощью копий и лезвий, намороженных из пруда, добил Аманда, так и не дав нежити подобраться к Мерфи и вступить в бой. Врагов осталось всего несколько, студенты кое-как справлялись, потому Кайнет решил разобраться с кровососом окончательно. Поднырнул под выпад когтями, клинком снизу пробил локоть, ударил коленом под ребра, и когда вампир согнулся, с размаху рубанул по шее, отсекая голову. В свое время Диармайду доводилось сражаться не только с людьми и не только с обычными людьми, так что навыки у него были весьма разнообразные. Нашлась бы стратегия и на Грейбика, тот не сможет уклоняться бесконечно, но времени уже не оставалось. Чувствуя, что энергии в накопителе осталось на несколько секунд, Кайнет одним прыжком отскочил назад от обезглавленного вампира на полдесятка шагов, в полете швырнув черный ключ в шею не успевшему выставить еще один щит пожирателю смерти. Волшебник пока был жив, но несколько заклинаний с разных сторон не дали ему выдернуть оружие и исцелить рану. Маг приземлился, подняв в воздух облако сажи и пепла от выжженной магическим огнем травы, потянулся под плащ и вытащил из еще одного пространственного кармана длинный кельтский меч. Не хотелось доводить до последнего средства, но если закончится действие одержимости, живым он от оборотня на расстоянии в несколько шагов не уйдет даже с укреплением. У Фенрира смена оружия вызвала только широкий оскал во всю пасть, заменяющий ухмылку. Ну, этот чуть длиннее от толку, в его рычании слышалась издевка. «Ривертимур», — произнес маг, отменяя одержимость. Ненастоящий мир вокруг словно выцвел, замедлился, все звуки стали тише. Перехватил оружие поудобнее, чтобы кольцо на среднем пальце плотно прижалось к рукояти, озвучил арию для сопряжения. Сони Угатя, клинок из титанового сплава слегка засветился алым, словно стал тяжелее в руках. Оборотень уже подобрался для прыжка, когда Арчибальд начал замах и негромко назвал имя фантазма. Марлтах. Мир словно моргнул и несколько раз перевернулся, вместо врага теперь все поле зрения занимали темные деревья, от резкого рывка хрустнули кости, что-то обожгло правую руку. Кайнет понял, что удар заставил его преодолеть два десятка футов, прыгнуть мимо Грейбика и, кажется, сделать несколько оборотов в воздухе, прежде чем приземлиться у противника за спиной. Взглянул на ладонь, меч уже рассыпался ржавой пылью и трухой, накопитель в кольце взорвался, а оправа стекла кляксой расплавленного металла, оставив длинные неровные ожоги. Обернувшись, он увидел, как отсеченные руки оборотня падают на землю, а затем беззвучно заваливается тело, разрубленное вертикальным ударом от шеи до пояса. Один взмах, три идеальных разреза, божественному оружию из легенд, всегда находящему свою жертву, нет дела до обычной логики и законов нормального мира. Маг оглядел поле боя, но противников больше не осталось. Самое главное, серьезных потерь, похоже, все-таки удалось избежать. Гринджер и Тейлор склонились над Лавгуд, пытаясь остановить кровь. Сансит выглядела невредимой, но так и застыла на месте в глубоком шоке. Керри без особых успехов пробовал привести ее в чувство. Имбер вдобавок к плетям из воды и льда запоздало поднимала одного из земляных големов, хотя в этом уже и не осталось никакой необходимости. Крауч с трудом опиралась на посох, словно не замечая прожженную и даже еще дымящуюся во многих местах одежду. Работая с огнем, она чересчур увлеклась и создавала его слишком близко. Маковой, почти не пострадавший в бою, вместе с Уизли старался исцелить Лангбаттома, но получалось у них неважно, а тот словно и не замечал распоротой мантии и глубоких ран от пары не до конца отраженных защитой режущих заклинаний, неподвижным взглядом глядя на тело ведьмы в маске пожирателей. Поттер все-таки сумел удержать адское пламя под контролем, оно уже потухло, оставив только почерневший кусок металла на месте серебряного обруча. Сейчас волшебник держал под прицелом мистического знака тела, словно опасаясь, что они в любой момент могут подняться вновь. «Джеймс, помоги ей, быстрее!» Кайнетта отвлек громкий, на грани истерики крик Тейлор. Сама ведьма была смертельно бледной, словно в любой момент упадет в обморок, но руки, которые она прижимала к окровавленной мантии Лавгуд, продолжали слабо светиться, а значит, она не оставляла попыток исцелить раны. «Нужно уходить с изнанки, это сейчас важнее», в противовес Карин. Голос Гринджер был собранным и ровным, даже холодным. Она тоже присела рядом, крепко держа Луну за руку, но при этом в левой ладони все еще была зажата шпага, клинок которой вновь окутывало облако пара с кружащимися в нем острыми снежинками. Маг кивнул ей, затем извлек свою основную волшебную палочку и начал прямо на траве чертить необходимый для выхода круг, одновременно читая арии заклинания. Без спешки на это уходило минут 5-6. Сейчас, влив больше энергии, он справился за 2, теперь оставалось только ждать, когда ритуал подействует. Было искушение вернуться обратно прежним путем через зал и мост, выйти отдельно ото всех, затем выбраться за барьеры и аппарировать в Лондон. Он бы успел покинуть страну, уже имелись готовые планы на такой случай. Но тогда зачем было вообще вступать в этот бой, мог бы уйти и сразу. Но не ушел, оставив магический глиф медленно тускнеть на земле. Кайнет быстрыми шагами добрался до остальных, лишь мельком оглядев тела убитых врагов. Присел рядом с Лавгуд, которая пострадала тяжелее всех остальных. Бесцеремонно откинул полу мантии и пропитавшуюся кровью рубашку, положил руку на живот, уже привычно запуская диагностирующее заклинание. Тейлор действовала быстро и довольно умело, за прошедшие минуты она успела извлечь пули, очистить раны и даже замедлить кровотечение. Но ей не хватило опыта, чтобы исправить весь нанесенный ущерб, срастить мышцы и сосуды, восстановить поврежденную почку. Хотя бы ни одна из пуль не задела позвоночник или ребра, иначе все было бы куда сложнее. Маг старался прицелиться так, чтобы избежать фатальных попаданий, например, в сердце, а все остальное технически было поправимо. «Прости, Джим». Луна смогла виновато улыбнуться, несмотря на слезы. «Я хотела помочь, но всех подвела. Тебе пришлось. Не говори глупостей», произнесла Грейнджер строго, на секунду отвлекшись от наблюдения за окрестностями и посмотрев на подругу. «Ты не виновата в том, что тут оказались эти психи. Лучше вообще не говори», дал совет Кайнет ровным тоном. Он уже использовал духовное исцеление, восстанавливая поврежденные ткани, при этом для вида совершая над ранами жесты мистическим знаком. Пули были крупного калибра, так что процесс даже первой помощи займет какое-то время. Чем меньше будешь двигаться, тем мне легче работать. Ничего опасного тут все равно нет, но зачем затягивать операцию зря? Линиендум Даларим, Тейлор торопливо использовала еще одно обезболивающее заклинание, когда Лавгуд вскрикнула и невольно попыталась дотянуться до ран. Еще Карин хотела убить Мерфи взглядом, но тот этого словно не заметил. В этот момент сумрачный лес вокруг сменился яркой белизной. Переход в обычное пространство, как всегда, произошел мгновенно, но впервые они оказались не в одном из коридоров или пустых классов, а во дворе перед замком. Видимо, специально проложенный сегодня через изнанку школы маршрут и впрямь слишком далеко отклонился в сторону от обычных путей на той стороне. Кайнет быстро огляделся вокруг в поисках опасности, но ее не было. В реальность перенеслись только люди и магические существа, и живые, и уже мертвые. Под разрубленными на куски, обожженными и изрезанными льдом телами снег быстро краснел от крови. Десяток прогуливающихся по мосту и около замка парочек, а также оказавшиеся в этот момент у окон студенты непонимающе смотрели на возникшую перед ними картину, все еще не успев осознать, что же тут происходит. В тот момент, когда с разных сторон донеслись первые крики, вернувшаяся вместе с людьми оплавленная диадема с треском рассыпалась на несколько крупных кусков, а в морозном воздухе на десяток секунд возникла зловещая черная тень, которая быстро рассеялась как дым. Увидев, как от ворот замка к ним бегут Блэк и, что удивительно, МакГонагалл, маг опустил взгляд и полностью сосредоточил внимание на исцелении ран от пуль. Про себя он отметил, что директор Дамблдор поставленной ранее цели добился. Тот самый Гарри Поттер получил свою минуту славы и только что совершил подвиг на глазах у множества свидетелей. Все портили лишь несколько мелочей. Глава 80. «Вам не кажется, что мы с вами стали очень часто видеться, мистер Мерфи?» Сидящий напротив следователь из отдела магического правопорядка задал в общем-то риторический вопрос. «После предыдущего случая меня опрашивал один из ваших стажеров, если память не изменяет», — ответил Кайнет, глядя мимо него на падающий в вечерних сумерках серый снег. Когда прошла первая паника и суета, половину вышедшей с изнанки группы быстро отправили в больничное крыло, кого с ранениями, а кого просто из-за шока. Остальных отвели к пустому классу для разговора и оставили под присмотром пары авроров из тех, что охраняют школу. Только спустя 3 часа, когда уже почти стемнело, Прибыли новые представители отдела правопорядка, и студентов начали по одному приглашать в соседний кабинет фактически на допрос. Маг не только изображал перед волшебником саркастичного подростка, но и давал выход своим настоящим эмоциям. Усталость, раздражение, злость, досада – все это присутствовало в равной мере. Мысль о том, что их переиграли и завели в подготовленную ловушку, выводила из себя. И ладно дети, хотя у некоторых и есть талант, опыта и знания им все равно не достает. Но и его самого, главу семьи Арчибальд, провели, как и всех остальных. Смешно звучит, но в свое время стоило послушать Лавгут и больше внимания уделить механизму функционирования замкнутых пространств замка, а не только их содержимому, тогда рано или поздно удалось бы понять, как выстраивать фрагменты в нужной последовательности и как открывать оттуда проход за пределы замка. Однако такой вариант исследования самой мистерии искаженных пространств был бы слишком сложен для большинства подростков и, следовательно, не позволил бы команде несколько месяцев получать боевой опыт и на практике отрабатывать новые чары, зелья и мистические знаки. А при столкновении с таким противником, как сегодня, неслаженный и неподготовленный отряд не смог бы дать достойный отпор, неизбежно понес бы большие потери. Не стоит цепляться к словам, юноша. Вы прекрасно понимаете, что я имел в виду отдел правопорядка в целом, с напускным добродушием произнес следователь, представившийся ранее как Патрик Марсден. На вид ему было около 50, и внешностью он производил обманчивое впечатление безобидного учителя или бухгалтера, а не человека, который в служебное время ищет некромантов и спятивших вампиров. Меня тоже не слишком радуют эти встречи и то, что им обычно предшествует. Однако жизнь маглорожденного в Британии несет определенный риск в наше время, философски ответил Кайнет. Из-за чего вы и носите в школе пистолет, мистер Мерфи, поинтересовался курсант Аврората, который привел его сюда. Флавиан Тагвуд, с которым маг меньше 2 месяцев назад пересекся в Гринвиче, причем для волшебника та встреча закончилась полудюжиной переломов и провалами в памяти. Арчибальд мог бы подозревать в таком совпадении какую-то не слишком тонкую проверку или даже ловушку, если бы уже по опыту не знал, что во время столь масштабных происшествий у отдела правопорядка вечно не хватает людей, а в оцепление и на опрос свидетелей отправляют всех, кого возможно. Тагвуд ничем не продемонстрировал, что узнал и запомнил Мерфи в тот раз. Сейчас он просто занял место у окна и по большей части наблюдал за беседой, только изредка задавая вопросы. Кайнет считал, что опрос нескольких потерпевших могли бы провести и авроры, охраняющие замок, но, вероятно, дюжина внезапно появившихся во дворе трупов вновь заставила директора ввести в школе особое положение и бросить все имеющиеся силы на оборону. Им просто было не до того, чтобы выслушивать школьников, а тем более разбираться с теми, у кого шок или истерика. Имелись более срочные задачи, вот и пришлось дожидаться подкреплений. Именно для этого, ответил маг без стеснения. Первым делом, до того как задавать вопросы, его попросили самому рассказать о произошедшем. Он послушно описал свои действия и общий ход сражения. Без упоминания о Диармайде, его возможностях, его фантазмах и умении отслеживать почти все поле боя вокруг себя. Но умолчать об огнестрельном оружии не удалось бы, даже если глок и пустые гильзы остались на той стороне, стрельбу видели все, раны Лавгут не затянулись до конца, да и в теле Яксли должны остаться пули. 1,5 года назад, когда Лестрейдж решила напасть на вокзал, мой друг, Ливелин, с помощью пистолета смог ее хотя бы задержать, пока не вмешались другие волшебники и не подоспели авроры. Не носи он при себе оружие и не умей с ним обращаться, еще неизвестно, удалось бы в тот раз обойтись без жертв у маглов. Вы взяли с него пример, мистер Мерфи, уточнил следователь. Да, очевидно, что я был целиком и полностью прав. И ты ходил по школе с магловским пистолетом, искренне удивился Тагвуд. Вряд ли он бы смог изобразить это. Не вижу никаких проблем. Это не запрещено ни законами магической Британии, ни уставом школы, уверенно ответил маг. Он действительно заранее это проверил. Кроме того, волшебная палочка в умелых руках куда опаснее, для нее не требуется ни масла, ни патроны, правильной комбинацией заклинаний можно в одиночку снести несколько стен, а не просто оставить десяток дыр в бетоне. Но вы все равно носите при себе пистолет, отметил очевидный исследователь. Опасаться волшебной палочки нас учат с первого курса, чистокровных, и еще раньше. а пистолетов это не касается. Если только уроки мисс Саулин не будут теперь охватывать разнообразные стычки между маглами и волшебниками, тогда придется изобрести что-нибудь еще. Например, носить при себе меч. Флавиан вытащил из кармана мантии рукоять черного ключа. Палочкой отлевитировал ее в руки Патрика. Волшебники не любят ближний бой, всегда стараются держать дистанцию. Так нас учат на уроках, назвать в первую очередь, оставаться на безопасном расстоянии от противника, будь то другой человек или очередное чудовище. Очевидно, что в наше время мало кто ожидает встретить волшебника, использующего старые дуэльные заклинания, вроде тех, что магией создают мечи, с самым самоуверенным видом заявил Кайнет. Так вся ситуация должна выглядеть для них, эффект внезапности, позволивший с самого начала спутать противнику карты и навязать бой по своим правилам, что и решило исход сражения в пользу школьников. «Говоришь так, словно тебя все это совсем не касается, Джеймс», следователь вдруг сменил тон, «как будто мы о квиддиче беседуем за чашкой чая или о футболе. Сколько человек ты сегодня убил?» «Технически, ни одного», ровным тоном ответил маг, переводя взгляд и останавливая его на лбу волшебника. «Все еще нет прямого взгляда, который требуется для легилименции, но он хотя бы смотрит на собеседника, а не куда-то вдаль. Я серьезно ранил Яксли и, кажется, того волшебника в маске тоже. Но с помощью чары зелья их можно было спасти, если бы у кого-то возникло настолько нелепое желание. Но оно не возникло. А я тут еще что-то припоминаю про отсеченную голову и разрубание на части», произнес Марсден, демонстративно заглянув в лежащий на коленях свиток, куда во время рассказа Мерфи само заносило показания летающее перо. «Вы спросили о людях, сэр. Ни одного человека я сегодня не убил. А вот мне говорили, теперь в школе истории вместо Бинса преподает леди-вампир», произнес Тагвуд. «Ее бы ты тоже убил так же охотно?» «Нет, зачем мне это делать?» Кайнет попытался убедительно изобразить непонимание. «В конце концов, она не пыталась выпить мою кровь или оторвать голову, но она вампир. И про профессора Люпина в свое время ходили такие слухи. А про профессора Снейпа, уверен, ходит до сих пор, вампир-оборотень. Какое это имеет значение?» Мак пожал плечами, пытаясь продемонстрировать безразличие. «Но недавно ты сам сказал, что не убил ни одного человека, хотя до этого упомянул как минимум оборотня и вампира», отметил Марсден. «Мне кажется, мы перестали понимать друг друга, сэр», Кайнет даже развел руками. «То, что я не считаю вампиров и оборотней людьми, не имеет никакого отношения к тому, насколько допустимо их убивать. То, что они – магические существа, это объективный факт, как и кентавры, гоблины, сирены или великаны, возможно, даже и дементоры, в каком-то смысле. Но вот перед началом первого курса меня, конечно же по какой-то ошибке, пытались убить дементоры министерства, благо мистер Тагвуд и его друзья вовремя пришли на помощь», он уважительно кивнул Флавиану. «Пару лет спустя меня и еще множество людей пыталось убить мадам Лестрейдж, которая безо всякого сомнения является человеком. Вы видите разницу между двумя этими ситуациями?» «Я, нет, и в том, и в другом случае нужно было приложить все усилия, чтобы остаться в живых и чем-то помочь окружающим. Тогда зачем делать такой упор на том, что ваши противники сегодня не были людьми?» С усталостью в голосе спросил следователь. «Я просто хотел придерживаться точности в формулировках, сэр». «Хорошо, я рад, что мы устранили недопонимание. Тогда лучше вернемся вот к этому», Патрик взвесил в ладони рукоять без клинка. «Разумеется, даже если он сам не обладал водным элементом, то все равно мог чувствовать магическую сердцевину внутри, как при касании любой волшебной палочки или иного катализатора. Это чувство быстро становится знакомо и привычно любому волшебнику. Пистолет, магический меч, со слов твоих однокурсников можно еще добавить кинжал и жезл для трансфигурации. Это не считая обычной волшебной палочки, защитных колец и амулетов. Не слишком ли много лишнего железа и дерева для прогулки по школьной территории, пусть даже и в местах, куда годами не заглядывают студенты? Постоянная бдительность, мистер Марсден», усмехнувшись, ответил Кайнет. «Наш преподаватель защиты от темных искусств эту фразу считает своим девизом, и я с ним целиком и полностью согласен. Не сомневаюсь, вы ее тоже слышали еще не так давно». «Прямо-таки девизом?» – переспросил недоверчиво курсант. «Я на всю жизнь запомнил тех дементоров, мистер Тагвуд, а до этого был Локхарт, устроивший в школе охоту на студентов. Потом, Крауч, Петтигрю и Блэк с их сведением счетов между собой или чем они там занимались, используя учеников. Нападение на Хаксмит. Отборочный раунд турнира трех школ, куда кто-то призвал толпу баньши. Листрейдж на вокзале. Пожиратели смерти, аппарировавшие посреди косой аллеи в день выборов. Нападение на экспресс, которое кто-то сорвал в последний момент. Теперь вот Яксли с целой сворой нелюдей и убийц. И это не полный список. Не хочу сказать, что Эврорат не делает свою работу как следует, однако я предпочту быть подготовленным на случай, если все-таки придется разбираться с очередной проблемой самостоятельно, или только с помощью товарищей. Многие в нашем клубе разделяют эти взгляды. Вы уже должны были заметить, Кайнет придерживался выбранной линии прикрытия клуба. Фанаты самообороны, немного паранойки, верные последователи Грюма, вовсе не анонимные мстители, устраивающие нападения на темных волшебников в разных частях страны. Это довольно опасные мысли, молодой человек, после паузы сказал Марсден. Не думаю, что это опаснее, чем встретиться с разыскиваемым пожирателем смерти, имея на руках одну волшебную палочку, с сарказмом ответил маг, вертя в руках ту самую палочку. Мысль о том, что на каникулах придется в очередной раз восстанавливать свой легальный арсенал, ничуть не радовала. К счастью, для волшебников право на самооборону является непреложным и стоит выше законов о запрете колдовства несовершеннолетним и даже выше статута секретности. Многие правила и нормы волшебной Британии вызывают у меня уйму вопросов, но вот эту часть я одобряю полностью. Да и не только я. А что будет следующим шагом? Не ждать появления зла, а самим найти зло, уничтожить зло, потом отправиться на поиски нового. Наш клуб ставит целью изучение магии во всех ее аспектах, для чего не в последнюю очередь требуется оставаться в живых. Вы сейчас предложили нечто противоположное. Да и как искать этих сумасшедших по всей Великобритании? Если вы их месяцами найти не можете даже вместе с полицией, то какие шансы у тех, кто большую часть года не покидает школу? Он для убедительности даже развел руками. Но вот встретить их здесь мы будем готовы. Вот об этом мне хотелось бы узнать поподробнее. Я вам не слишком помешаю, джентльмены, директор. Патрик первым поднялся на ноги, увидев в дверях Дамблдора. Без спешки, но чтобы продемонстрировать уважение. Так вот и Мерфи последовали его примеру. О, не нужно всех этих церемоний. Мистер Марсден, вы уже закончили разговор? Мистер Мерфи и его друзья потребовались мне для одного небольшого дела, а время нынче дорого. Прямо сейчас, недоверчиво переспросил следователь. Я хотел поговорить с ними еще после возвращения из этой небольшой экспедиции, но вы сами знаете, как неудачно сложились обстоятельства. Кажется, Дамблдор не изображал печаль, а действительно был расстроен произошедшим. По тем или иным причинам, тут Кайнет не брался бы судить. Затем директор прямо заявил: «Уверен, вы уже успели расспросить моих студентов обо всем, что интересует Эврорат. Напомню, что завтра с утра у них будут уроки, да и до экзаменов осталось всего ничего. Это, кажется, Патрик был озадачен аргументами старого волшебника. Настолько они не соответствовали ситуации. Однако своя, пусть и странная логика тут была. Кроме того, представители клуба были потерпевшими, в лучшем случае, свидетелями, но не подозреваемыми. А директор пусть и не прямо, но дал понять, что Эврорат начинает испытывать его терпение. Я понимаю вас, сэр. В конце концов, мелкие детали всегда можно будет уточнить и позже. Мы закончили, мистер Мерфи, я вас не задерживаю. Если что-то потребуется, вы получите от нас письмо. Рад был помочь, сэр. Кайнет поднялся с места и направился к выходу. Постой, парень, ты кое-что забыл, остановил его голос следователя. Когда Мерфи обернулся, Марсден бросил ему рукоять с магической сердцевиной. Не без труда, но маг ее поймал. С таким подходом, тебе она еще пригодится. Сам знаешь, кто вернулся, сегодня его видело достаточно народу, когда он лично разнес Азкабан. Там уж самые недоверчивые убедились, насколько дело серьезно. Что все это может означать, ты, похоже, неплохо и сам понимаешь. Да, сэр, маг убрал рукоять под плащ, догадаться нетрудно. В коридоре директор произнес, не оборачиваясь и даже словно не обращаясь к Мерфи. Думаю, вам всем успели наскучить эти разговоры. Все необходимое они узнали, а любовь Авроров придираться ко всем незначительным деталям может даже самого терпеливого человека вывести из себя. Вам стоило бы провести этот вечер в больничном крыле, а не отвечая на одни и те же вопросы по множеству раз. Спасибо за беспокойство, директор, а ваш визит связан с Томом Ридлом?» Волшебник бросил короткий взгляд на Мерфи. «Нет, этой проблемой будут заниматься те, кому положено, а вам лишь достаточно не забывать об осторожности, но вы уже и так неплохо продемонстрировали это качество. Моя просьба будет касаться более важного вопроса. В самом деле, магу сложно было представить более насущную проблему для волшебников. Будущее куда важнее. Тот небольшой проект нашего министра, который обсуждали в последнее время. Уверен, вы следите за новостями. Так вот, к его реализации было решено приступить уже после Рождества, и для этого потребовалось участие нескольких студентов. Ваша помощь в этом также будет полезна. В чем же, сэр? Я объясню всем сразу. Не волнуйтесь, ничего чересчур сложного для столь ярко проявивших себя волшебников и ведьм. Тот, кого нельзя называть, восстал из мертвых. Шокирующие подробности нападения на Азкабан. Еще более громкий заголовок для пророка вообразить было бы непросто. Скитер в этот раз ничем себя не ограничивала. Тем более, что самозванный темный лорд за один день обеспечил журналистов работой надолго. Чарльз тогда не ошибся, с помощью своей спонтанной легилименции заглянув в мысли подручных Яксли. Редбл оценил, насколько сложно министерству распределять свои силы на несколько направлений сразу, потому вновь нанес последовательно несколько ударов за пару часов. Атака на школу завершилась провалом, но потребовала внимания множества авроров. Очередное нападение на Гринготтс тоже послужило неплохим отвлечением внимания. Основной же удар вновь пришелся на магическую тюрьму. «Брат, ну расскажи, что же там было? Мелкий ты еще для такого. Подрастешь, узнаешь. А пока рано». Кайнет посмотрел поверх газеты на МакДугалла и младшего Уизли. Когда Кеннет с разрешения отца рассказал в школе, что находится в дальнем родстве с чистокровной семьей, они с Роном неожиданно быстро поладили. У того никогда не было младших братьев, и он хотел попробовать себя в роли не самого младшего пацана в семье. Сын Альберта тоже был рад найти старшего товарища, с которым можно поговорить не только о магии, как с Мерфи. «Да ладно, тогда же и так вся школа видела, чем дело кончилось. Тогда что тебе вообще нужно рассказывать, если и так все там все видели? Этих всех и доставай. Да что они там знают?» Прошедшие несколько дней их клуб продолжал собираться в своей комнате, но словно бы просто по привычке. Сделать вместе домашнюю работу, поговорить об уроках или о будущих экзаменах. Никаких экспериментов, никаких новых заклинаний. А еще почти все молча и не сговариваясь решили не упоминать о том, что произошло 5 дней назад. Не было привычного детального разбора очередного похода от Грингер, не было обсуждения трофеев, как раньше. Все пытались вести себя так, словно ничего не произошло, хотя получалось не очень хорошо. Все еще пустовало место Лавгуд, она до сих находилась под наблюдением целительницы. Сансит и Маквай отпустили уже на следующий день, ограничившись успокоительными зельями. Физически они не пострадали, но шок Юфимии от того, что врагов в школу привели 2 слизеринки, с которыми она годами жила практически в соседних комнатах, оказался слишком силен. А Чарльз просто был не готов к открывшимся способностям и всего за пару минут увидел в мыслях своих противников слишком много лишнего. Вот и пришлось обоим сутки провести в палате. Лангбаттом и Крауч задержались на пару дней, но и полученные ими порезы и ожоги оказались не слишком опасны. С психологическим состоянием дела обстояли хуже. Как и Эмбер с ее хлыстами из воды и льда, Клэр в горячке боя била по всем, до кого могла дотянуться. Кто-то из врагов успел защититься, а кто-то не смог, как получилось. Невилл уже в тот раз видел перед собой лишь одного противника, ведьму в наряде пожирателей смерти, и все внимание сосредоточил лишь на ней, в итоге с помощью остальных сумев нанести смертельный удар. Разумеется, под маской оказалась не Беллатрикс Лестрейдж, и теперь шестикурсник не знал, презирать себя за то, что он сделал в порыве злости, или гордиться победой над одной из приспешниц Волдеморта. Пусть пока он и не сумел отомстить за родных, в этой формуле нужно учитывать затраты на противоположные первоэлементы, иначе энергии может не хватить на полное преобразование. Гринджер тем временем объясняла сидящей рядом Тейлор и еще нескольким четверокурсникам материал, который будет на экзамене. «Спасибо, теперь стало понятнее. Профессор МакГонагалл слишком уж любит придерживаться формул, а не объяснять, как они работают». На взгляд Кайнетта, Гринджер недавнее сражение за Крестраж вообще словно бы не заметила. Во всяком случае, так это выглядело со стороны. Даже хотя некоторые ее теперь напоказ сторонились в коридорах или слишком громким шепотом обсуждали за спиной, ведьма это игнорировала, не отвлекаясь на мелочи, а все потому, что не удалось сохранить в тайне, что именно ее удар добил Яксли, а также, что ее заклинание поразило сестер Кроу, и они не проснулись до сих пор. Помфри утверждала, что жизни слизеринок ничего не угрожает, но когда они придут в себя и сколько смогут вспомнить после, неизвестно. После таких новостей о главе клуба несколько младшекурсников даже покинули группу, но основной состав остался на своих местах, хотя некоторой настороженности было не избежать. В этом плане Поттеру повезло куда больше, вопрос того, как правильно подавать информацию. Невыясненным пока образом попав на охраняемую территорию Хогвартса, группа приспешников Беллатрикс Лестрейдж и того, кого нельзя называть под предводительством известного пожирателя смерти Карбона Яксли, атаковала группу школьников. Несмотря на то, что среди нападавших находились разыскиваемые преступники, оборотни, вампиры и даже представители банд маглов, по непроверенным слухам добровольно присоединившиеся к этой беззаконной шайке, студентам под предводительством Гарри Поттера удалось успешно дать им отпор и без потерь продержаться до прибытия авроров и учителей. Угроза была успешно устранена, ученики находятся под надзором целителей, их жизни ничего не угрожает. Маг презрительно хмыкнул, перечитав фрагмент уже знакомой заметки. Ни слова лжи, но и правды там было не слишком много. Школьники показаны храбрыми героями, Поттер – пример для молодежи, авроры, защитники слабых и надежда граждан на спасение. И совсем ничего об отрубленных головах и замороженных заживо вампирах, произнес он тихо сам себе. Чего еще ожидать от газет? Сидящая рядом Аманда замечание все-таки услышала и ответила так же тихо, чтобы не отвлекать других. Удивительно, что они хотя бы признали неизвестный способ нападения на школу. Кстати, я так и не успела спросить, пока не началась эта игра в молчанку. Ты знаешь, как Гермиона убила ту первую вампиршу. Это точно была магия льда, но я не знаю такого заклинания, потому что она его создала. Очевидно, хотела иметь страховку на случай, если повторится история с Хагсмидом. Название само по себе прямолинейно, Гелидосангус, застывшая кровь. У вампиров в силу их мистической природы высокое сопротивление магии, потому против них почти не действуют парализующие или оглушающие чары. Рубящие или взрывные работают лучше, если они точно нацелены, в руку или в голову, например. Кровь – точно такая же часть тела, соединительная ткань общей массы фунтов 9-10. Если создать заклинание, направленное только на нее, удар получится достаточно точным и сможет преодолеть сопротивление без необходимости вкладывать в него весь свой резерв сразу, как она это сделала в прошлый раз. И без сомнения, это так же смертельно, как и полная заморозка. Достаточно изящное решение для поставленной задачи, похвалил Кайнет сдержанно. Против полноценного мертвого апостола этого было бы недостаточно, даже если бы тварь решила не уворачиваться от заклинания, но для местных вампиров такое средство оказалось вполне эффективно. Мы все еще говорим с тобой об убийстве, Мерфи, об уничтожении вампиров. Эмбер молча вернулась к своему эссе, не став продолжать тему. Не без иронии Кайнет отметил, что ученица писала работу о первых годах после установления статута и различиях отдельных аспектов этого процесса на территории Великобритании и Ирландии, заданную им профессором Аллин. Хотя Аманда и пыталась всем показать, что просто делала то, что было необходимо, и что судьба погибших от ее заклинаний людей и нелюдей саму Эмбер вроде бы никак не касается, маг видел, что это лишь игра. Ведьма неплохо держится на публике, но от душевного спокойствия очень далека. Хотя, соглашаясь на ученичество, должна была понимать, что рано или поздно что-то подобное неизбежно произойдет в нынешних условиях. На каникулах, когда рядом не будет посторонних, стоит с ней поговорить о случившемся. Но до этого еще несколько дней. Из-за происшествия зимний бал решили перенести на второй семестр, потому учебный год не станут затягивать. Студенты отправятся по домам уже в воскресенье, за два дня до Рождества, а пока маг предпочел вернуться к изучению новостей. Официальной их версии, во всяком случае, как и во время выборов, Реддл спланировал три атаки с небольшой разницей во времени, чтобы отвлечь на каждую как можно больше авроров. Возможно, он устроил бы сразу и четыре, вновь подставив под удар обычных людей, как полгода назад, но на это уже не хватило возможностей, а достать диадему было важнее. С другой стороны, обычная полиция и так заинтересовалась новыми нападениями. И дело не только в убитых на изнанке Хогвартса бандитах, которых пророк выставлял добровольными сторонниками террористов, выступающих против маглов. Как бы абсурдно это ни звучало, перед появлением в центре Косой Аллеи несколько пожирателей смерти взяли под контроль в общей сложности пару дюжин случайно пойманных на улицах людей и под их прикрытием изобразили штурм банка, закидывая его заклинаниями из-за спин заложников. В такой ситуации Авроры на Аллее не могли атаковать в полную силу, слишком слабые чары не пробивали выставленные щиты, слишком мощные привели бы к гибели невинных людей. А вот гоблины, оказавшись под ударом, себя подобными сантиментами не сдерживали, быстро пустили в ход все средства защиты и били в ответ в полную силу. Как результат, два убитых темных волшебника, включая Торфинна Роули, и полтора десятка трупов маглов. А еще потенциальный международный, а точнее, межрасовый скандал, который теперь придется как-то улаживать министру магии. В случае Азкабана Реддл тоже решил изменить свой подход. Вместо того, чтобы вновь устроить прямую атаку, первым делом ко входу в тюрьму было доставлено несколько десятков недавно созданных инферналов, которые и пошли на штурм. Противник для охранников оказался весьма неудобный, потому что дементоры против существ, уже не имеющих души, были практически бесполезны, волшебникам приходилось отбиваться своими силами. Тем временем сам темный лорд, пользуясь возможностью левитировать, завис рядом с тюрьмой и успел подготовить некое неизвестное заклинание. Колдография в газете демонстрировала массивную башню из черного базальта, в основании одной из граней которой темнела немалых размеров дыра, наполовину скрытая бушующими волнами. Судя по масштабу, там было пущено в ход даже не адское пламя, экситиум или бомбарда, а что-то более мощное, пробившее укрепленные магией стены и несколько перекрытий внутри, достав до самых нижних уровней с наиболее опасными заключенными. Если вспомнить, что после создания крестражей Реддл должен был лишиться немалой части своих сил, мистерию такого масштаба он должен был недели или месяцы готовить заранее, возможно, применив некий ритуал или мистические знаки. Потери среди охраны и заключенных не закончили считать до сих пор. Лорд не церемонился, взрыв наискось пробил насквозь несколько этажей с тюремными камерами, буквально испаряя оказавшихся на пути людей и заставляя рушиться ближайшие перекрытия и стены. Потом в пролом хлынула морская вода, от которой лишенные палочек и измотанные годами соседства с дементорами волшебники и ведьмы не могли защититься. Реддл вместе с Лестрейшей еще несколькими подручными на несколько минут заморозили поток воды, чтобы добраться до нижних уровней и вытащить часть бывших сторонников, не сошедших с ума окончательно и не убитых только что взрывом. Затем они отпарировали, а созданный магией лед не выдержал напора волны, нижние уровни тюрьмы быстро начало затапливать.